Хотел чуть-чуть поговорить, ну, сказать о нашей побережье. Ну, наше побережье от Джубги и до конца Абхазии. Меня зовут Арташес Мелканян, я из армянской национальности, я руководитель молодежи города Туапсе. Ну, у нас молодежь 15 человек, но наше побережье 60 человек молодежи. Знаете, я хотел пример рассказать о своей жизни, когда я уверовал. В 2001 году приехали из Армении, ну, в Россию сюда, как все приезжают, зарабатывать, чтобы поехать домой обратно, чтобы жениться. Ну, приехал сюда, в общем, работаю в Туапсе. Потом один человек, ну, тоже армянин, ну, потом у нас руководитель молодежи был, Арарат, многие знают. Он мне говорит, пойдем в собрание. Я говорю, нет, не пойду, у нас такой, ну, у нас армян, первые приняли христианство, у нас настоящая вера, я не пойду туда. Ну, потом получилось так, чтобы некоторые из, ну, из наших семей уверовали, и потом я туда попал. Ну, потом получилось, чтобы и крещение принимал, через неделю вопрос жениться решил. У меня сегодня 8 детей. Вот брат Денис сказал, что да, в семье разные дети. У меня дети, семеро почти одинаковые, а восьмой родился голубоглазый. Тоже разные. Знаете, что недавно такой, ну, о духовных поступках я хотел сказать. Ну, одного брата, как он поступал со мной. Знаете, недавно, ну, перед молодежным лагерем у нас здесь, ну, я готовлюсь к молодежному лагерю приехать. И получилось так, чтобы пятницу, ну, вторник заезд, а пятницу я заболел срочно. Так получилось. Температура поднялась 46. Я не знаю, как мне поступать. Ну, я лежал, мне жена говорит, когда привезли тебе домой, у тебя лицо как на покойника было. Ну, я когда глаза открываю, у меня голова крутится. Ну, я смотрю, у меня дети сидят все, жена этим братом, они рассуждают, что делать со мной. Укол надо сделать, а я укола боюсь. Потом, знаете что, у меня, я четко слышал внутри, у меня борьба идет. Один голос говорит, надо покаяться, а другой голос говорит, не надо тебе покаяться. Потом этот брат собирался идти уже в аптеку, купить кое-что. Я говорю, давай помолимся, потом пойдешь. Ну, я встал на колени, покаялся. И пока он приехал, через минут 20, у меня температура упала уже 37,5. 46 было и спустился сразу. Пусть Бог благословит, друзья, нашу жизнь, чтобы мы тоже всегда были послушны голосу Духа Святому, чтобы в любой момент, когда Он стучит, чтобы мы открывали свое сердце перед Богом. Аминь.